Глава 7. Хлоя. Несмотря на то, что еще раннее утро, площадь уже заполнена толпой. Но сегодня они ведут себя совершенно по-другому, нежели еще вчера. Они все кричат «Ведьма!» и плюются в мою сторону. Но при этом никого не приходится разгонять, держатся на приличном расстоянии. Не понимаю, что произошло за ночь, и почему они так поменяли свое отношение ко мне. Представитель закона неспешно зачитывает приговор, в котором значится, что меня приговорили к смерти, которая подлежит к немедленному исполнению. На плахе. Здесь же, на центральной площади. Что? Смерть? За что? Я впадаю в ступор, не в силах переварить услышанное. Меня сковывает ужас. В жилах стынет кровь. Покрываюсь холодным, липким потом и отчетливо чувствую, как он стекает с меня. Не могу поверить, что это все происходит со мной, что это не сон. Как же так? Я даже пожить не успела толком, а уже умирать? А главное, за что? Толпа тут же оживляется и начинает радостно свистеть и кричать. Вижу себя как бы со стороны, в замедленной съемке. Снимают цепи и освобождают запястья. Под руки ведут к плахе, которая находится в метрах 50 от стены. Поднимают на эшафот. Ставят лицом к толпе. Все это время толпа бурно реагирует. Я все еще не верю, что это реально происходит со мной. Скорее бы проснуться и знать, что это все только дурной сон. Но мне никак не просыпается. Страх пробирается в меня, заполняя даже самые отдаленные уголочки, парализуя все тело. Не могу ни двинуться, ни дышать. Не могу даже открыть рот, чтобы спросить, за что. Даже слезы не жгут глаза. Их просто нет. Они как будто иссохлись. А я все никак не могу выйти из ступора. Спустя несколько минут меня подводят к плахе и опускают на нее мою голову. Только чувствую руки палача на своей шее. Он бережно убирает в сторону мои волосы и освобождает шею. Нет. Нет. Я не хочу умирать. Но никакие звуки не выходят из моего горла. Только беззвучно открывается и закрывается рот, как у рыбы, брошенной на берег. Отдаленно слышу, как палач, взяв топор в руки, подходит ко мне. Тяжело вздыхает. Огромная, дико орущая толпа, наконец, и замирает. И только глухие, одиночные удары моего сердца все еще отдаются в ушах. Все. Это конец. Конец. «Стойте! Остановите казнь! Король помиловал осужденную на смерть!» Слышу голос, как будто из другого мира. Я, наверное, уже в раю. И мне мерещится это. Или я действительно это слышу? Хотя уже не важно. Я окончательно потеряла связь с реальностью и стою согнутая, не двигаясь, с головой на эшафоте. Меня поднимают. В двух шагах от меня тут же на эшафоте стоит тот же самый представитель закона, что зачитывал приговор, и теперь, как ни в чем не бывало, зачитывает новый. Как оказалось, король помиловал меня. И теперь, если найдется мужчина, который захочет жениться на мне, то я избегу казни. С меня снимут все обвинения, и я смогу спокойно уйти вместе с новоявленным мужем. А если нет, то казнь приведут в исполнение. Слабое утешение, если учесть, что сегодня они все шарахаются от меня, как черт от ладана. Правда, непонятно почему. «Ну что, есть желающие взять эту женщину в жены?» — громко спрашивает мужчина, обращаясь к толпе, в которой больше тысячи мужчин. Теперь моя жизнь в руках случая. По толпе проходится громкий гул, но спустя совсем немного времени народ стихает, и кругом воцаряется звенящая тишина, что даже слышно чириканье птиц, пролетающих мимо. «Совсем никого?» — переспрашивает он через несколько минут, внимательно обводя глазами толпу. «Ни одного мужчины?» Он находится в замешательстве. Вероятно, в его практике такое было впервые. Надежда на спасение, которую мне дали еще несколько минут назад, немного меня успокоила и привела в чувство. А теперь, видя эту неутешительную картину, все мои надежды на спасение рассеиваются, как дым. Меня опять охватывает ужас. Вероятно, бабушка была права. Все-таки это проклятие безбрачия давлеет над нашим родом. Ни одна женщина в роду не вышла замуж и не создала семьи. Вот и мне не удалось избежать этой участи. Среди стольких мужчин нет ни одного, кому бы я приглянулась. А мне иногда казалось, что я симпатичная. И теперь я вижу, что это только казалось, а на самом деле я уродина, чудовище, с этими ужасными рыжими лохматыми волосами. Ни один мужчина меня не хочет. Да уж, это совсем не способствует поднятию самооценки. Никто. Хотя мне всего 20 лет. Значит, свершится казнь. Я стою перед огромной толпой и отрешенно смотрю вдаль, туда, где небо сливается с землей, и понимаю, что вижу это в последний раз. «Я беру эту женщину в жены», — раздается чей-то грубый голос из толпы. У меня мгновенно отлегло от сердца. «Неужели спасена?» К эшафоту выходит огромный, мрачного вида мужчина лет 30, с закатанными по локоть рукавами и кулаками, как пудовые гири, поправив платок на голове, неторопливо повторяет. «Я готов на ней жениться». Взглянув на него, тут же на глаза наворачиваются слезы. «Господи, спасена! Мне все равно кто, лишь бы спасти свою жизнь!» В толпе раздается громкий вздох, но в ту же минуту раздается еще один голос. «Я беру эту женщину в жены!» Из толпы выходит молодой, крепкий красавец и встает рядом, всем своим видом показывая, что готов бороться за эту женщину. По толпе проходит громкий протяжный гул. «Я кузнец при королевском дворце», — обращается ко мне первый претендент, когда вокруг немного стихло, заметно акцентируя мое внимание на словах «королевский дворец» и пристально смотря мне в глаза продолжает. «Я буду тебе хорошим мужем, женщина. Я сделаю все, чтобы моя жена ни в чем не нуждалась», — тоже обращается второй претендент, пытаясь привлечь мое внимание. Из толпы то там, то тут раздается «Ведьма! Колдунья!» По толпе снова проносится гул негодования. Мне даже кажется, что моих женихов пытаются отговорить от такого опрометчивого поступка. Но тут представитель закона поднимает руку, требуя тишины. «По закону Шаддата, если на руку женщины претендуют более одного мужчины, то женщина имеет право выбора», — говорит он громко и поворачивается ко мне. «Выбирай, женщина!» Не знаю почему, но что-то мне подсказывает, что этот кузнец не просто так появился здесь, что его специально подослали. Неважно, как это назвать, шестым чувством или предчувствием, но в этом я не сомневаюсь. А может быть, принцесса постаралась? Ведь не зря же он два раза обращался ко мне, подчеркнув при этом про дворец. Зачем было об этом говорить? Какая разница, чем он занимается, никто ведь не спрашивал. «Значит, это сигнал для меня. Я выбираю кузнеца», — негромко произношу я после минутного раздумья, повернувшись к представителю власти, и чувствую, как постепенно жизнь возвращается ко мне.